Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Это с телефонного узла беспокоит, к нам запрос из милиции пришел. Ну да, да, да, да, было дело. Да, скажите, вы не могли бы назваться? Че, я перезвонил? Это я не вам. Это не могли бы назваться. Вообще, я хозяин, да, да. Алло, здравствуйте, с телефонного узла беспокоит, меня Алексей зовут. Да-да, здравствуйте. Нам запрос поступил из милиции о том, что по поводу хулиганских звонков вам. Да, да, вчера был подключен какой-то устройство, знаете? Да-да-да. И вот это включается телефон, берется двое трубок, начинается там. Мы вас там порежем, вы это знаете, это самое. Дело в том, что мы части порежем, все прочее, прочее, угрозы такие. Да, дело в том, что мы определили эти телефоны. Определили, да? Мы можем вам дать, единственное, вы мне можете... Вы хозяин квартиры, да? Да, я хозяин квартиры. Данные свои можете сказать, потому что... А? Паспортные данные можете сказать свои? Сейчас, да, пожалуйста, сейчас. Да. У меня фамилия, имя, отчество достаточно. Беляков Василий Анатольевич. Беляков? Беляков. Беляков Василий Анатольевич. Понятно. А кроме вас еще кто-то проживает в квартире? Поступали кому-то звонки? Так а вот у меня родственники здесь сейчас живут, гостях, вот и замерзали, и угрозы едут. Хорошо, мы вам сейчас сообщим телефон и адрес, откуда вам звонки поступали. А-а-а. Вот, только единственное, тут небольшое условие есть. Сейчас к вам наш сотрудник зайдет. Так. Вот, и вы должны всей семьей у него отсосать за это. Понял, хорошо. Так вы ждете здесь, да? Да, отсосать вы у него должны всей семьей. А, хорошо, понял. Вы отсосете у него? Да. Буду ждать. Алло. Да! Хуйна. Я говорю, отсосете? Да, я не понял. Отсосете у него все, всей семьей? Алло. Да. Хуйна. Я говорю, отсосать надо будет. Так это что надо говорить? Это сотрудник телефонного узла. Сейчас дайте я вам нашего старшего дам. Алло. Да. Я вам сейчас начальника дам нашего. Наши слушай, скотина. Что? А скотина. Я тебе такое отсосу, блядь. А что вам сложно? Что ты сам на самом говоришься? Понял? А что вам сложно, что ли, отсосать, что ли? Да, я тебе отсосу, блядь, погоди. А мы вам телефоны хулиганов дадим. Да. Хуй нахуй.